Глава 72. Мне плевать на то, что там говорит отец, и то, что собирается сказать, поэтому следую его совету. Прохожу в дом и поднимаюсь по лестнице, уверенный в том, что сводная уже в комнате. Со стороны кухни доносится голос мачехи. «Маленькая шлюха! Ты опозорила Алекса и меня! Теперь все будут тыкать в нас пальцами и говорить, какую шлюху мы вырастили! Не удивлюсь, если и на Алекса ты тоже залезла!» Застываю на месте, вслушиваясь в каждый звук, сказанный этой дрянью. Ни одна мать не смеет так разговаривать со своей дочкой, не говоря о том, что она не смеет так обращаться с ней. Сука! «Что ты говоришь? Я бы никогда...» «Пошла вон! И больше никогда не попадайся мне на глаза!» Тут мне стоит порадоваться, что все вышло именно так, как я планировал. Но отчего-то внутри все будто бы разъедает кислотой, и к горлу подкатывает изжога. Поднимаюсь на второй этаж, слыша, как позади стучат каблуки по лестнице. Оборачиваюсь, мгновенно встречаясь с голубыми глазами, наполненными водой. «Зачем?» В ее взгляде нет ненависти или презрения, лишь разочарование. В груди что-то сжимается при виде ее слез, но я гашу это чувство и беру над собой контроль. «Ты здесь лишняя, как и твоя мать, и теперь она уйдет следом за тобой. Я сразу говорил, что ненавижу шлюх». Ни слова лжи, чистая правда. Шлюхам не место под нашей крышей и в моей голове. С глаз долой и сердца вон. «Ты же сам...» — запинается она. «Зачем ты все это снял и показал всем этим людям?» «А ты забыла про спор, мышка? Одно из условий — показать, что все действительно было. Все вы одинаковые». И я в этом лишний раз убедился. «Гори в аду, ублюдок! Ты сам все разрушил! А теперь, даже если приползешь на коленях, я тебя не прощу. И когда ты сдохнешь от одиночества, я приду станцевать на твоей могиле». Обходит меня по кругу, будто я заразный, и скрывается в своей комнате, оставляя внутри меня пустоту. «Тимур!» — рявкает внизу отец. Если бы не музыка в саду, что долбит так громко, что уши закладывает, то он явно не позволил бы себе подобного. Бросаю взгляд на комнату Стефании, надеясь, что ее сборы займут какое-то время. Потому что все еще есть вероятность, что Антипов захочет отыграться не только на отце, но и на сводной, которую пообещали ему без ее на то согласия. «Тимур!» — снова доносится до меня крик родителя. И тогда не остается ничего иного, как спуститься вниз. Он стоит у лестницы, красный как рак, и смотрит на меня с такой лютой яростью, которую я видел однажды. В тот день, когда застал ее с отцовским инвестором прямо у нас на кухне, в разгар вечеринки в честь выхода какого-то из его крупных проектов. «Ты!» — надувается он, словно рыба-еж, но вместо слов брызжет слюной. «В кабинет!» — разворачивается и уходит в свой склеп, в котором проводит большую часть времени. Не успеваю закрыть за собой дверь, как мне в лицо прилетает кулак. Голова отворачивается в сторону, и я замираю, стараясь не вспылить, потому что если я дам себе волю, то все может закончиться слишком плохо. «Мелкий ублюдок!» — кричит отец, пока я двигаю челюстью, проверяя, не вывихнул ли, и дотрагиваюсь до выступившей на губе крови. «Я же просил, просил тебя! А ты, как настоящая падаль, опустил собственную семью! Зачем?» Хватает меня за лацкана пиджака, приближая разъяренное лицо. И я вижу, что от гнева у него лопнул капилляр в левом глазу. «Кто ты после этого?» «Человек», — смотрю прямо ему в глаза. «Парень, под боком у которого крутилась аппетитная соска». Снова удар в челюсть, и во рту появляется вкус металла. «Она твоя сводная сестра!» «Надолго?» Этот вопрос волнует меня больше всего. «Насколько тебя хватит на этот раз, м? Поиграем в семью и снова запустим кастинг на роль новой пассии?» «Ты не представляешь, что наделал. Из-за тебя мне теперь дерьмо расхлебывать». «Правда, что ли?» Не выдерживаю, сплевывая кровь на пол. «А не потому, что ты решил поиграть в сутенера?» Отец тяжело дышит, но ничего не говорит. «Я блокирую все твои карты. Про отдельную квартиру забудь. Машина... Машину я сам купил. Нихуя ты у меня ее не заберешь. А еще ты сделаешь заявление, что это видео – постановка». «Нет». Он замахивается снова, но я перехватываю его руку. «Осторожно, Алекс!» Не отвожу взгляда, всматриваясь в его разъяренный взгляд. «Ты Ты знаешь, что если я дам сдачи, то ты можешь не встать. Отец замирает, играя желваками, а затем отпускает меня так, будто я мусор. Сделаешь, как я скажу, и в обмен ты сам найдешь, кого подсунуть Антипову. Делай. Или придется тебе и дальше обеспечивать себя самому. Не проблема. Выхожу из кабинета, громко хлопая дверью, и вижу, как Вик забирает чемодан Стефы и выводит ее на улицу. Значит, я не ошибся.